гуру. Так важно перейти от слов к делу, от теории к практике, от получения указаний к решительному выполнению. Времени остается в обрез, и надо успеть подготовиться. Владыка идет. Степень подготовленности дает ступень приближения. Нужны будут распространители его света. Он придет невидимо-видимый, но видимыми будут помощники, воины и люди его. Через них польются в мир волны света в добавление к невидимым лучам. Трансформаторы высших энергий должны быть в состоянии полного созвучия с фокусом света.